Глава 20. Будьте. Жизнь эссенциалиста. Остерегайтесь скудости насыщенной жизни. Сократ. История началась с того, как он учился на адвоката в Англии. У него была богатая семья и хорошие карьерные перспективы, поэтому будущее казалось безоблачным. Каждый день он просыпался с чувством уверенности. Ему была ясна главная задача – стать профессиональным юристом и прожить обеспеченную жизнь. Но потом ему подвернулась возможность кругосветного путешествия, и все изменилось. Мохандас Ганди посетил Южную Африку и увидел там упадок. Неожиданно он обнаружил высшую цель – освобождение угнетенных во всем мире. Одержимый ею, он избавился от всего остального. Этот процесс Ганди назвал уменьшение себя до нуля. Он надел домотканную одежду, хади, и призвал последователей поступить так же. Он провел 3 года, не читая газет, так как считал, что они лишь вносят ненужное смятение. Он всю жизнь экспериментировал с упрощением питания. 1 день в неделю Ганди проводил в молчании. Было бы преуменьшением сказать, что он отказался от материальных благ. К моменту смерти ему принадлежало менее 10 вещей. Но важнее всего, разумеется, было то, что он посвятил жизнь тому, чтобы помочь народу Индии обрести независимость. Он никогда намеренно не занимал политических должностей и все же считается отцом индийской нации. Но его влияние простиралось далеко за ее границы. Как сказал генерал Джордж Маршалл, в то время государственный секретарь США по случаю смерти Ганди, он стал голосом совести всего человечества. Он сделал смирение и правду силой, могущественнее империй. Альберт Эйнштейн добавил, «Грядущим поколениям будет сложно поверить, что такой человек из плоти и крови когда-то бродил по земле». Нельзя поспорить, что Ганди прожил жизнь, которая имела значение. Разумеется, мы не должны во всем повторять Ганди, чтобы вдохновляться его примером как человека, который жил целиком и полностью как эссенциалист. Мы все можем очистить наше бытие от несущественного и встать на путь эссенциалиста своим собственным способом, в свое время и в своем масштабе. Все мы в силах прожить жизнь не только в простоте, но и наполнив ее высоким смыслом. Жить по существу. Есть 2 способа думать об эссенциализме. Первый – как о чем-то, что вы делаете от случая к случаю. Второй – как о чем-то, чем вы являетесь. В первом случае эссенциализм – всего лишь еще одна вещь, которую вы хотите добавить к своей и без того переполненной жизни. Во втором – это другой, более простой метод делать все, что угодно. Он становится стилем жизни, всеобъемлющим подходом к личным и рабочим вопросам, сущностью того, что мы есть. Корни эссенциализма просматриваются во многих духовных и религиозных традициях. Гаутама Будда отказался от своей жизни принца в поисках аскетического существования. Это привело его просветлению и созданию буддизма. Похожим образом, иудаизм вырос из истории Моисея, отказавшегося от всех благ приемного сына фараона и ушедшего пастухом в пустыню. Там он встретился с горящим кустом и понял, что его главная миссия заключается в том, чтобы вывести народ Израиля из плена. Пророк Мухаммед всегда сам чинил обувь, штопал одежду, доил козу и завещал последователям ислама поступать так же. Образцом простоты был и Иоанн Креститель, к который жил в пустыне, носил одежду из верблюжьей шерсти и ел то, что находил на земле. Некоторым христианским группам, например, квакерам, были присущи элементы эссенциализма. Так они практиковали свидетельство простоты, в процессе которого оставляли в своей жизни только то, что действительно имеет значение. И, разумеется, нельзя забывать, что Иисус был плотником, а потом во время своего служения не имел ни денег, ни политического положения, ни физического имущества. Философию меньшего, но лучшего исповедовали многие замечательные исторические личности. Далай-лама, Стив Джобс, Лев Толстой, Майкл Джордан, Уоррен Баффет, мать Тереза и Генри Дэвид Торо. Последний писал: «Я верю в простоту. Поразительно и в равной степени печально то, сколькими ничтожными вещами даже мудрейший из людей считает себя обязанным заниматься в течение дня. Как редко он допускает возможным что-то пропустить. Упрощайте житейские задачи, проводите грань между тем, что необходимо, и тем, что истинно». Действительно, мы обнаруживаем эссенциалистов среди самых успешных людей в любой сфере деятельности. Это религиозные лидеры, журналисты, политики, адвокаты, врачи, инвесторы, спортсмены, писатели, художники. Они вносят максимальный вклад разными способами в разных областях. Но все они имеют одну особенность. Они не просто пустословят о том, что лучше меньше, но лучше. Они осознанно выбирают и полностью принимают путь эссенциалиста. Независимо от профессии и области деятельности, мы все можем сделать то же самое. Надеюсь, что, дослушав до этого места, вы поняли и приняли основные принципы и умения эссенциалиста. Пришла пора сделать последний шаг и научиться использовать эти умения не только для того, чтобы иногда практиковать эссенциализм, но стать настоящим эссенциалистом. Главное в мелочах. Есть большая разница между тем, когда вы не эссенциалист, время от времени становящийся эссенциалистом, и тем, когда вы эссенциалист, который иногда ведет себя как неэссенциалист. Вопрос в том, что для вас главное, а что нет. Внутри большинства из нас живет и эссенциалист, и неэссенциалист. Но кто из них ваша суть? Люди, которые глубоко внутри являются эссенциалистами, получают от своих усилий большую отдачу по сравнению с теми, кто только делает вид. Выгода растет кумулятивно. Каждый выбор, который мы делаем в пользу существенного, отбрасывая незначительное, укрепляет нас, благодаря чему каждый следующий выбор становится привычнее, а затем этот способ превращается в нашу вторую натуру. Со временем эссенциальная часть внутри нас разрастается, затмевая ту, которая интересуется неважными вещами. Здесь легко попасть в ловушку парадокса успеха, который мы рассматривали в первой главе. У нас имеется ясная цель, ведущая к успеху. Но когда мы достигаем успеха, перед нами появляются новые варианты и возможности. Звучит неплохо, но нельзя забывать, что альтернативы отвлекают нас, сбивают, уводят с истинного пути. Наша ясность затуманивается, и вскоре мы понимаем, что идем не туда. И теперь, вместо того, чтобы двигаться с максимальной скоростью, мы по миллиметру продвигаемся во всех направлениях. В конце концов, наш успех ускоряет последующую неудачу. Единственный выход из замкнутого круга – путь эссенциалиста. Но путь эссенциалиста – касается не только успеха. Он ведет нас к жизни, полной значения и смысла. Что мы увидим, оглянувшись назад? Длинный список достижений или же только несколько главных, но по-настоящему стоящих результатов? Если вы разрешите себе полностью принять эссенциализм, действительно жить в соответствии с ним, независимо от того, касается ли это дома или работы, он станет частью вашего понимания мира. Вы сможете изменить свое сознание настолько глубоко, что методы эссенциализма, которые мы обсуждали, и те, до которых вы дойдете сами, станут для вас естественными и инстинктивными. Когда вы поймете истинность идей эссенциализма, они изменят вас. У греков было слово «метаноия», которое обозначало превращение сердца. Точнее будет сказать, что метаноия – это выработка нового взгляда на мир, изменение в понимании собственного «я», жизненной цели. До сих пор мы думали о превращении как о чем-то, что происходит в нашем разуме. Но, как говорится, как помыслит человек в своем сердце, таковым он и будет. Когда сущность эссенциализма проникнет в наши сердца, мы сами окажемся эссенциалистами. Мы станем другими, лучше себя нынешних. Когда вы превратитесь в эссенциалиста, вы поймете, что не похожи на остальных. Когда другие соглашаются, вы будете отказываться. Когда другие делают, вы будете думать. Когда другие говорят, вы будете слушать. Когда другие будут стоять под фонарем, чтобы привлечь внимание, вы будете стоять в стороне, пока не наступит время светиться. Пока другие рассылают резюме и редактируют профили на LinkedIn, вы будете строить осмысленную карьеру. Пока другие жалуются, а точнее хвастаются, на свою занятость, вы будете сочувственно улыбаться, не понимая, о чем идет речь. Пока другие создают вокруг себя стресс и хаос, у вас будет осмысленная и полная жизнь. Можно сказать, что жизнь эссенциалиста в нашем обществе, стремящемся сделать все и сразу, это тихая революция. Всегда жить как эссенциалист нелегко. Часто мне приходится бороться с собой. Я все еще инстинктивно хочу угодить людям, когда они просят меня о чем-то, даже если я знаю, что это несущественно. Когда мне выпадают возможности, особенно хорошие возможности, я до сих пор думаю, что могу сделать все, хоть это не так. Я борюсь с импульсивным желанием взглянуть на смартфон. Иногда мне кажется, что на моей могиле напишут «он проверял почту». Я с готовностью признаю, что нельзя измениться сразу. Но со временем это становится легче и легче. Не так стыдно отказывать, решение становится яснее, избавление от несущественного переходит в естественный, инстинктивный процесс. Теперь, когда моя жизнь изменилась, я лучше контролирую свой выбор. Если вы полностью откроете свое сердце и разум эссенциализму, все это будет верно и в отношении вас. Теперь эссенциализм не просто что-то, что я делаю. Я непрерывно продолжаю становиться эссенциалистом. Поначалу это был просто осознанный выбор, но постепенно он стал стилем жизни, изменил меня в самой глубине. С каждым днем я еще лучше осознаю, что могу делать все меньше и меньше, со все большей пользой. Быть эссенциалистом для меня значит попрыгать с детьми на батуте, а не пойти навстречу со знаменитостью, отказаться от работы с клиентом и писать книгу, один день в неделю целиком проводить дома и не заходить в социальные сети, в течение 8 месяцев вставать в 5 утра и писать до часу дня, чтобы закончить эту книгу, сдвинуть дедлайн на работе, чтобы пойти с детьми в поход, не смотреть телевизор в командировках, чтобы иметь время отдохнуть и подумать, регулярно посвящать целый день одному занятию, отказываясь от всего остального, отложить роман, который я читаю, если он не входит в список приоритетных задач на сегодня. Вести дневник каждый день на протяжении последних 10 лет, отказаться от возможности выступить, чтобы поужинать с Анной, позвонить своему 93-летнему отцу, вместо того, чтобы сидеть в Фейсбуке, отказаться читать лекции в Стэнфорде, зная, что это отберет у меня время от рекламирования этой книги, распространения эссенциализма и у моей семьи. Список легко продолжить, но я хотел обратить ваше внимание, что, сосредотачиваясь на существенном, вы всегда делаете выбор. И это ваш выбор. Это само по себе освобождает. Много лет тому назад, бросив юридическую школу, я решал, что делать дальше с карьерой. Вместе с Анной я рассмотрел сотни, а то и тысячи разных идей. Однажды, когда мы ехали домой, я спросил, а что, если я буду писать диплом в Стэнфорде? Я часто тогда задавался вопросами, что если? Обычно все идеи просто проходили мимо. Но в тот раз я почувствовал мгновенную ясность. Внезапно я осознал еще до того, как слова сорвались с губ, что это и был мой путь. Понять правильность этого пути меня заставило то, как исчезала ясность, когда я думал о чем-то еще. Несколько раз я чуть было не начинал другие проекты, но что-то останавливало меня в последний момент. Мне просто казалось это неправильным, и я сконцентрировался на единственном деле. Когда я ожидал отзыв из университета, мне было предоставлено много других возможностей, некоторые даже весьма соблазнительные, но я отказался от всех них. Несмотря на то, что я не знал, приняли меня или нет, я совсем не нервничал. Я был спокоен, сосредоточен и полностью контролировал происходящее. Я хотел поступить только в Стэнфорд, оба раза. Когда со второй попытки я, наконец, получил приглашение, стало очевидно, что это и есть самое важное в моей жизни. Это был верный путь в верное время. Это было мое личное приглашение на путь к эссенциализму. Если бы я не встал на него, то никогда не выбрал бы стратегию Стэнфорд или ничего. Я никогда бы не писал статьи для Harvard Business Review. И, скорее всего, никогда бы не написал слова, которые вы сейчас слушаете, впитываете и думаете, как приспособить их к своей жизни. Превращение в эссенциалиста – долгий процесс, но выгоды его бесконечны. Вот некоторые из них способны изменить вашу жизнь к лучшему. Больше ясности. Помните метафорический шкаф, которые мы обсуждали в первой главе. Освобождая шкаф своей жизни, вы сможете докопаться до того, что действительно имеет значение. Вы будете меньше соприкасаться с тем, что уже успели себе запланировать, и больше с тем, что вам нужно. С каждым днем вы все яснее начнете понимать, насколько существенные вещи важнее остальных. В результате они будут требовать от вас гораздо меньше усилий. Больше контроля. Вы приобретете способность делать паузы, отходить в сторону и не бросаться работать, сломя голову. Вы будете меньше чувствовать себя инструментом воплощения желаний и планов других людей. Помните, что если вы не расставляете приоритеты, то кто-то делает это за вас. Но если вы решили управлять своей жизнью, то сможете делать это. Власть принадлежит вам, она внутри вас. Больше радости. Вместе с концентрацией на том, что важно прямо сейчас, приходит способность жить полной жизнью именно в конкретный момент. Для меня основным плюсом такой жизни стали радостные воспоминания, которых иначе просто бы не существовало. Я больше улыбаюсь, я ценю простоту, я рад. Как сказал настоящий эссенциалист Далай-Лама, если жизнь проста, то она приносит удовлетворение. Простота чрезвычайно важна для счастья. жизнь эссенциалиста – жизнь, которая действительно имеет значение. Жизнь эссенциалиста полна смысла. Это жизнь, которая действительно имеет значение. Когда мне нужно напомнить себе об этом, я размышляю об одной притче. В ней убитый горем человек, у которого умерла трехлетняя дочь, решил собрать все видеозаписи ее короткой жизни. Но, просматривая кассеты, он чувствовал, что что-то упустил. Он снимал каждый выход из дома, каждую поездку. У него было много кассет, но не в том заключалась проблема. И он понял, в чем дело. Он накопил множество съемок того, что они делали. Пейзажей, которые они видели, еды, которую ели, достопримечательностей, которые посещали. Но почти отсутствовали крупные планы самой дочери. Он был так занят, снимая окружающее, что упустил самое важное. Эта притча касается двух самых серьезных уроков, которые я получил, пока писал эту книгу. Во-первых, чрезвычайно важная роль моей семьи. В конце концов, все остальное совсем не имеет значения по сравнению с ней. Во-вторых, это поразительно жалкое количество времени, которое нам осталось прожить. Меня это не подавляет, но приводит в трепет. Это изгоняет из меня страх перед неверным выбором, вливает в меня смелость, заставляет быть более разборчивым в использовании прекрасного. И это слабо сказано времени. Я знаю людей, которые ходят на кладбище, когда путешествуют. Сначала это казалось мне странным, но позже я понял, что такая привычка заставляет нас всегда помнить о том, что мы смертны. Жизнь эссенциалиста – это жизнь, прожитая без сожалений. Если вы правильно оценили, что действительно имеет значение – если вы вложили в это все свое время и силы, то тяжело сожалеть о том выборе, который вы сделали. Вы гордитесь выбранной жизнью. Выберете ли вы целенаправленную и осмысленную жизнь, или же будете оглядываться на нее с сожалением? Если вы вынесете из этой аудиокниги только одну мысль, я хочу, чтобы вы запомнили вот что. Какое бы решение вам не предстояло принять, просто спросите себя, что существенно. Отбросьте все остальное. Если вы готовы заглянуть в себя и найти ответ на этот вопрос, то вы готовы встать на путь эссенциалиста.